Алло. Да. Привет, Валь. А кто это? Это я, сосед из 226. А ты кому сегодня место на кладбище заказывала? Я слышал. За стенкой. Чего? Ты кому сегодня место на кладбище заказывала? Я никому не заказывала. Я слышал же. Через стенку как ты заказывала. Хороший. Да, я подставил этот стакан и слушал. А я по телефону тише говорю, вряд ли. Я слышал, ты заказывала место на кладбище. Кого-то убила, что ли? Да нет. Я, наверное, в полицию все-таки пойду. Расскажу, да, расскажу про тебя. Пора тебе туда появиться. Расскажу все про тебя, что знаю. Давай, что хочешь, то и говори. А что есть, то и скажу. Вот то и говори, блядь, а потом ответишь за свои слова. А что отвечать-то? Ты же заказывала сегодня место на кладбище? Заказывала. Да, тебя туда хочу похоронить. Меня? Да. Ты мне уже вызывала раз милицию, я тебе тоже вызову. Да? Да. Вызывала и буду вызывать. Я тебе что только... Вызывала и буду вызывать. Я тебе много чего вызову. Ни с какого ты, блядь, не 26-го, ты из 26-го. Я 26-й. Врёшь, сука, ты из 18-й. Я из 26-й. Врёшь. Заходи в гости, зайди в гости, там посмотри. Там такой штуки нету. Есть, это я. Там муж с женой живут. Я брат этого Ивана. А я сейчас пойду и спрошу. Спроси, зайди, вот я трубку пойду. Не клади, иди прямо с телефоном. С телефоном прям иди. Без трубки пойду и спрошу. Давай, спроси. Спрошу, есть такой? А я тебя прям пустил. А? Я тебя не пущу в квартиру. А мне не нужно, я его на площадку вызову. Как ты его вызовешь? Выходи, мол. Угу. Я ему скажу, что ты аферистка, и все. Он тебя слушать он не будет. Он меня лучше тебя знает. Он знаешь, что про тебя говорит? Такие сплетни. Тебе и не снилось. Спать я хотела ваши сплетни. Он тебя, не... он тебя ненавидит. Я вас всех нахую видела, блядей. Он тебя ненавидит.